когти орла Норду в ответ на запрос службы безопасности президента РФ управлением кадров Министерства обороны передана справка на Олафа. Конкретного адресата, инициировавшего запрос, установить не удалось. Славутич Норду для активной работы в агентстве «Слово и дело» решил задействовать агента Бруно. Прямой контакт Бруно с Олафом в рамках операции не предусматривается. Печора. Норду. По информации пастуха, в частях и соединениях Московского военного округа усилена активность соответствующих служб ФСБ РФ. Ведутся зондажные беседы рядом с военнослужащих, ранее имевших контакты с оперативным составом особых отделов, о возможном участии в боевых действиях в районе Кавказа на контрактной основе. Грант. Глава 2. Делайте ваши ставки, господа. Неприкасаемые. Москва, август 1994 года. Нынешняя власть – внебрачное дитя диссидентства и партхозактива областного уровня. Прими это как факт. И не стани. Руки по старой привычке чешутся дать оппоненту в рожу, дожмет под мышками сшитый по западному лекалу костюмчик. Хотят держать власть в кулаке, но при этом не потерять имидж демократов. Логики от них не дождешься. Наконец-то сообразили, что демократия от тирании отличается только одним – количеством кандидатов на престол. Прошлогодний октябрь кое-чему научил. Не клюнул бы жареный петух в соответствующее место. Так бы и играли в демократию. Спохватились. Сначала «берите суверенитет, сколько можете». А сейчас начинаем давить этим самым суверенитет. Согласен, давно пора закрутить гайки и перекрыть кое-кому кислород. Но в конце концов все упирается в силы и средства, как говорят военные. Дурной силы у нас положим в избытке. А средств – шиш, тяжело вздохнул подсидерцев. От таких мыслей, все чаще лезших в голову, ему становилось не по себе. Пройдя путь от рядового опера до начальника отделения в старом, еще не переименованном и не подвергнутом публичной порке КГБ, подсидерцев уяснил главное – система требует безоговорочного подчинения и преданности до конца. Что происходит с усомнившимися в непорочности системы, а еще хуже, изменившими ей, он знал не понаслышке. Служба безопасности президента, в которой он служил с первого дня ее основания, необратимо превращалась в систему, новую, более беспощадную и всесильную, чем пресловутый КГБ, потому что была не абстрактным мечом партии, а вполне конкретной и осязаемой дубиной в руках одного единственного человека. По долгу службы подсидерцев был причастен к моментальному закату карьеры двух крупных чиновников, дюжины бюрократических катастроф провинциального масштаба и нашумевшему аресту известного бизнесмена. Система, попробовавшая силу своих молодых клыков, вошла во вкус. Шеф подсидерцева, привыкший к тому, что преданность хозяину искупает все грехи, закусил у дела. Очевидно, после октябрьской пальбы из танков что-то резко изменилось в умонастроениях руководства, если проснулась такая жажда крови. Система, частью которой привык себя подсидерцев, не на шутку стала готовиться к борьбе за выживание. Он знал, что самое безопасное, не критикуя и не сопротивляясь, следовать стратегическому курсу системы, куда и какими бы ухабами он ни вел. Как шутили в застойные годы, колебаться вместе с линией партии. В рамках нового курса борьбы за выживание операция, которую так долго вынашивал подсидерцев, получила неожиданный крен в сторону силового варианта. Из филигранной оперативной работы она вдруг превратилась в банальный грабеж, едва прикрытый государственными интересами. И ему это не нравилось. Хуже того, который день изнутри точило нездоровое предчувствие, чего раньше перед началом дела не наблюдалось. Подсидерцев опустил черное стекло, разделявший салон «Волги», широкой ладонью шлепнул по плечу человека, сидевшего справа от водителя. «Как там тебя? Сбегай за водичкой». «Какой?» Парень был хоть и молод, но вышкален, не обернулся, чтобы ненароком не заглянуть в призрачную темень заднего отсека. Любой, но в банке. Только не фанту, баси бог, в ней гвозди растворять можно. Понял, кивнул парень и вынырнул наружу. Сквозь открытую дверь в салон успел ворваться свежий ветер, занеся с собой мелкие капельки дождя. «Попьешь, потом ищи себе туалет, да?» – подколол его Гаврилов. «Нехрен подкалывать, Никита!» – подсидерцев тяжело откинулся на спинку сиденья. «На душе муторно. После вчерашнего?» – «Уймись, говорю. Где твой казачок засланный? Жить он у них там решил, что ли?» Прошел почти час, как в особняк, занимаемый МИКБ, вошел человек Гаврилова. Он должен был открыть счет для своей фирмы, переведя на него крупную сумму, чем неименуемо должен быть заинтересовать руководство банка, переживавшего нелегкие времена. Это был лишь незначительный эпизод в многоходовой комбинации, но заглотив наживку, банк был обречен. Подумав об этом, подсидерцев суеверно сжал кулак. «Скоро появится», – Гаврилов нажал кнопку, и опять между водителем и ними стало черное полупрозрачное стекло. «Видал, как Лужков развернулся?» – подсидерцев ткнул пальцем в боковое стекло. Машина была припаркована на углу Кропоткинской. Сразу в нескольких углах остова будущего храма вспыхивали яркие гирлянды электросварки. С бульвара то и дело на стройку въезжала череда грузовиков. Поток разношерстных легковушек послушно замирал, пропуская оранжевые тяжеловозы. Ударная стройка первой капиталистической пятилетки. Кого на царстве венчать собрались? Неспроста же так гонят, будто дворец съездов к очередному историческому заседалищу. Историю знать надо, чудило. То, что ты имел в виду, делалось в Успенском. Ага, а на Красной площади Петька голову рубил. А при усатом там демонстрации трудящихся горцевали. Иные времена, иное использование памятников культуры. Тем более в Успенские бояре по ранжиру входили. И было их по пальцам перечесть. А нынешних только в таком огромном и разместишь. То и то еле влезут, если халявщики прорвутся. Никита, слухи все это. Уж кто-кто, а я бы первым знал, отмахнулся подсидерцев. «Само собой, служба охраны президента», – Гаврилов изобразил на лице немое восхищение. «Нет у меня настроения», – подсидерцев не успел закончить, в рации пискнуло, потом чей-то голос резко бросил. «Объект вышел. Третий. Принимай». «Завертелось», – потер ладони Гаврилов. «Можем ехать?» «Не, погоди. Я специально тебя привез на эту хохму посмотреть». Гаврилов опустил затемненное стекло. «Смотри через лобовое. Вон наш казачок чешет». Подсидерцев подался вперед, вглядываясь в фигуру молодого мужчины, кутавшегося в плащ, хлопающий полами на резком ветру. Гаврилов, любитель циничных шуток, прозвал его казачком засланным, вспомнив фразу из советского боевика «Неуловимые мстители». Прозвище настолько точно соответствовало функции молодого человека – предстоящей операции и так выражала едва скрываемое презрение, испытуемое к нему Гавриловым, что прозвище, само собой, стало оперативным псевдонимом. «Дохлым какой-то», как бы разочарованно подтянул подсидерцев. На фотографии лучше смотрелся. Сейчас он был от души благодарен Гаврилову. В теле приятно заныла давно забытая струнка. Началась охота. «Не туда смотришь», — подтолкнул его локтем Гаврилов. За казачком, особо не скрываясь, топала наружка. Один пристроился сзади, второй задержался у светофора. «Твои?» «В том-то и дело, что нет». Радостно, как фокусник, только что вытащивший из рукава живого кролика, ответил Гаврилов. «Банковские?» Подсидерцев профессиональным взглядом оценил работу наружки. То ли банковская служба безопасности совсем осоловела от безделия, то ли с кадрами у них проблема, но такой халтуры он не видел давно. И естественно, Боря, выходит, клюнули, сволочи. Да, кстати, кто в банке шеф безопасности? Из бывших ментов. Это хорошо, чужих не жалко. Подсидерцев, как все служившие на Лубянке, относился к милиции с нескрываемым презрением, как индийский брахман к касте неприкасаемых. Наружка проводила казачка до черного мерса, срисовала номер машины и непринужденной походкой пошла к метро. Вот такие-то дела, Боря. Клюнули, как и обещал. За любым перспективным новичком у них пускает хвоста. Недельки-две будут проверять, пока не убедятся, что с ним можно иметь дело. Только после этого начнут гонять через него кредиты. Так что с почином тебя, Боря. А теперь пошушукаемся. Гаврилов вернул стекло в исходное положение, закурил. Теперь о серьезном, Борис. Казачок ерунда. Через его фирму, если ее как следует подкормить, мы влезаем в банк. Это все, что от него требуется. А начнет гореть, закашу первым без шума. Пора крутить второй эпизод. Как приказывал Журавлева, я обложил. Пора вербовать. Что-то сомневаюсь я, так ли уж он нам нужен. Не понял. Вы что, уже все переиграть решили? Гаврилов почувствовал неладное, напрягся. Началось, елки зеленые. Ну когда у нас перестанут план операции по ходу дела перекраивать? Я-то думал, хоть твоя контора умнее. Гаврилов зло ткнул сигареты в пепельницу. Сомневаешься? Ставь на операции крест. Пока не поздно. Я не царь и не бог. У меня всего лишь агентство безопасности. Гоняем братву и следим за тощими и любовницами толстых дядек. Ни сил, ни средств завалить этот банк у меня нет. Без тебя повалим. Ты только начни. Ну и валите без меня. Ты в Кремль задницу несешь, а меня на лапшу порубят вместе с семьей. Кстати, не верещи. Я обещал прикрыть. Прикрою. Во, гроб вы мой прикройте трехцветной простыней. Ты аж взмок, Гаврила. Остынь. Все останется, как планировали. Не я, а начальство сомневается. Нам с тобой уже отступать некуда. А им к этой мысли еще привыкнуть надо. Посидевцев усмехнулся. Гаврилов в КГБ прослужил не меньше его. Все подводные течения и негласные правила игры отлично знал. И ты, Боря, вместе с ними, Гаврилов сделал постное лицо. Волей-неволей, наведенный психоз, как говорят врачи. Подсидерцев недовольно поморщился. Когда встретился с Журавлевым, уже другим начальственным тоном спросил он. Планировал на послезавтра. Хлопнула дверь. Вернулся парень, посланный за водой. Стекло не опустили. А сам стучать не решился. Гаврилов помолчал, глядя в окно, где за черным стеклом вспыхивали светлячки электросварки. Что притих? Не выдержал Подсидерцев. С этим Журавлевым не все так просто. Вчера на него поступили новые данные. Хочу, чтобы ты их посмотрел. Короче, весь сценарий работы с Журавлевым надо менять. Что он там успел накуролесить? Решил выйти на инициативный контакт, если говорить по-нашему. Можно сказать, дал объявление. Согласен сотрудничать с кем угодно, но за большие деньги. Поехали ко мне, посмотришь материал по Журавлеву. Мое дело прокукарекать, а рассветет или нет, это тебе уже решать. Ты хозяин операции, тебе и карты в руки. Теперь паузу взял Подсидерцев. Шевелил толстыми губами, будто молился. Гаврилов отлично знал эту привычку. Сейчас спрятанный под этим тяжелым черепом компьютер гоняет варианты. Думаешь, я должен быть на встрече? Так сказать, задавить авторитетом? Один боишься завалить вербовку? Боюсь ошибиться. Можем сделать так. Ты сидишь в засаде, а я кручу Журавлева. Понадобишься, я тебя запускаю. Как Невский, засадной полк. Хорошо, разговор пойдет, не выходишь. Гаврилов, ты агент Моссада, что ли? Вскипел Подсидерцев. Если да, так и скажи, не томи душу. На кой хрен ты меня, действующая опера, службу безопасности президента, перед левым человеком светить решил? Он в деле, Борис, по уши, хотя сам о том еще не ведает. Без него мы нифига не сварим. В конце концов, он включен в план операции и должен сделать то, что от него требуется. Так я понимаю. Наше с тобой дело всеми правдами и неправдами обеспечить его участие. А на крайний случай гробовое молчание. Подсидерцев чутко уловил легкое ударение на «наше». Гаврилов четко расставлял все по своим местам. Они в связке, независимо от звания и положения. Посидерцев потер высокий бугристый лоб. Гаврилов нутром ощутил, как тот старательно конструирует ответ. И правильно делает. Пойдет охота в полный рост. Будет не до разговоров. Запомни, Никита, медленно растягивая слова, начал Подсидерцев. В этом банке находятся деньги, которые мне нужны. И я их возьму. С тобой или без тебя. Но возьму. Он поднял широкую ладонь, не дав Гаврилову открыть рта. Если ты в деле, если тянешь свой участок работы, тебе и решать, что и как делать. Можешь хоть пол Москвы завалить. Успех все оправдает. Боя без убитых не бывает. Ну, упаси тебя Бог, Никитушка, от провала. Типун тебе на язык, Борис. Гаврилов шутливо перекрестился. Подсидерцев заметил мелькнувший в глазах Гаврилова страх и решил дожать. Разорить один из крупнейших банков – это тебе не ларек спалить. Вспугнем их раньше времени, можно заказывать по дубовому ящику. При малейших признаках провала наши начнут рубить хвосты. Меня размажут по асфальту, но перед этим потребуют, чтобы я отрубил висящие на мне концы. А это ты, Никитушка. Не бывший опер Журавлев, который в этом деле лишь пешка, а ты. Можешь мне верить, я это сделаю. И еще. Только посмотри на сторону, и ты труп. И ничьей резолюции мне на это не потребуется. На ящике из полированного дуба губу не раскатывай. Сожгу в печке, нахрен как гребаного буратино. Понял? Нате вам, приехали. Гаврила в сердцах хлопнул себя по колену. Да я с тобой который год дела кручу. Ты вспомни. Мы теперь навечно повязаны. Кандидатура бывшего опера Журавлева на должность козла отпущения, как на случай провала, так и на случай возможных ответственных ходов тех, кто стоял за банком, Гаврилова вполне устраивала, по сути. Подсидерцев был прав. При провале по цепочке звенья рубятся беспощадно. Но стать одним из них Гаврилова абсолютно не улыбалось. Он хотел продолжить и намекнуть на несколько особо щекотливых дел, проведенных им для Подсидерцева, но быстро сообразил, что не время вспоминать старые заслуги. «Да, Гаврилов, ты открыл сыскное агентство с моей подачи. Я тебя прикрывал и прикрывать буду. И без такой крыши ты и дня не протянешь, сам понимаешь. Но дружить мы будем, пока ты себя правильно ведешь. Только я не дурак. Да и ты хоть прикидываешься», — Подсидерцев с удовольствием ощутил, что из тела уходит неприятная зажатость. Он чуть было не поддался настроению и, как правильно уловил Гаврилов, не стал перекраивать операцию на ходу. Теперь на душе стало спокойнее. А всего-то и нужно для душевного равновесия вытереть ноги ближнего, — подумал он. Вечного ничего нет, Никита. Вот тебе пример. Подсидерцев ткнул пальцем в черное стекло. На стройке храма, взорванного коммунистами по инициативе недоучившегося семинариста, а ныне восстанавливаем под чутким руководством бывшего коммуниста, с благословением патриарха, кипела жизнь. Нет ничего более вечного, чем глупость человеческая. Как все люди, лишенные внутренней свободы, Гаврилов легко шел на зависимость от сильных, потому что принадлежность к чужой силе, стайной или индивидуальной, гарантировала защиту и кусок хлеба. Он умел быть верным, но при этом изощренным чутьем, характерным для слабых, мог уловить первые признаки надвигающейся катастрофы и тогда, не раздумывая, менял хозяина. Его измены воспринимались как естественный переход из одного состояния в другое, даже как карьерный рост, поэтому никогда не влекли за собой тяжких последствий. Но если в основе стремления к новому у здоровой личности лежит тяга к обретению большей свободы, то Гаврила всегда искал новое ярмо. С началом реформ, когда предпринимательская вольница захлестнула страну, многие бросились во все тяжкие, желая через финансовую независимость обрести независимость личную. Гаврилов, оказавшийся в числе первых уволенных из КГБ, сознательно отверг все варианты личного участия и планомерно стал искать возможности стать верным и полезным тем, кто претендовал на роль новых хозяев новой жизни. Когда улеглась августовская суета, и на экранах телевизоров, в приемных высоких кабинетах, в офисах круто пошедших Роскомпаний стали мелькать до боли знакомые лица, Гаврилов понял, что не ошибся в расчетах. Не жизнь меняет хозяев, а хозяева жизни меняли ее под себя. Поэтому он легко пошел на предложение Поседерцева открыть агентство безопасности под крышей службы безопасности президента, моментально просчитав качество Поседерцева как нового хозяина и оценив все преимущества новой зависимости. Первый же год работы в агентстве укрепил его убежденность в своей правоте. Только полные идиоты искали и платили за личную безопасность. Серьезные люди были озабочены защитой сети интересов, частично сохраненной со старых времен, частично созданной заново. Гаврилов не хуже Поседерцева ориентировался в скрытой механике этой сети, знал о временности многих союзов, обреченности кажущихся могучими группировок и истинной силе умело оставшихся в тени. Именно поэтому он отдавал себе отчет в запредельной опасности операции, начатой Поседерцевым. Изъятие денег, проходившей через МИКБ, кому они не принадлежали и под каким благим лозунгом это не делалось, необратимо нарушит баланс сил и интересов. Такого не прощают. Но такие дела хорошо крутить, уютно устроившись за широкой хозяйской спиной. А сегодня утром в машине он чутко уловил сомнение в голосе Поседерцева и впервые не увидел в нем хозяина. Нет, Поседерцев вовремя спохватился и, как полагается, попинал его для острастки. Но это все от неуверенности, суть от слабости. А слабому хозяину Гаврилов никогда не служил. Интересный расклад. Поседерцев отодвинул папки с досье на основных участников операции. Об этом отмороженном Максимове говорить нечего. Воюет в свое удовольствие, пока не пристрелят. Не убьют на очередной войне. Сопьется или сдохнет под забором. А вот Журавлев с Кротовым – пара занятная. Кротов – полный сирота. У Журавлева отец после войны протянул 5 лет. Всего жизни своим умом и горбом достигли. Он прикурил очередную сигарету, придвинув поближе пепельницу, полную окурков, и откинулся в кресло. Кротов вообще уникум. Интернат, где неизвестно чему и как учили, потом вдруг без блата, заметь, поступил в политехнический, окончил с красным дипломом, лучшая дипломная работа по экономике. Но как беспородного отправили в какую-то тьму таракань инженерить на заводе. А там народ воровал самозабвенно. Попытались и Кротова пристроить к делу, а он встал на дыбы. Ему быстренько организовали неприятности. Кончилось тем, что бедолагу уволили якобы за прогул, выселили из общаги. Попытался искать работу. Ему организовали срок за нарушение паспортного режима и мелкую спекуляцию. А парень просто себя последние вещи продавал. Был Кротов дураком, а вышел умным. Заметь. Больше на советскую власть ни дня не проработал. Представляешь? Стал консультировать цеховиков. Через 10 лет к нему на прием в очередь записывались. Сейчас бы официальным миллионером был. А мы бы его охраняли как персону государственной важности. Не жизнь, а сказка про совковую Золушку. «Ага», – подал голос Гаврилов, возившийся с видеомагнитофоном. Если бы не вторая сиротка, Журавлев. Тихо пошел после армии в КГБ и тихо дорос до подполковника. Вычислил крота, упек в камеру и разом похерил такую биографию. «Ох, и циник же ты, Гаврилов!» – поморщился Поседерцев. «Конечно, циник!» – Гаврилов вернулся на свое место за столом. «Мне же людям в глаза смотреть приходится и улыбаться, хотя знаю, что они лишь марионетки». Тут поневоле растеряешь все человеческое. Ладно, не заводись. Лучше скажи, что ты о Журавлеве думаешь? был лучшим вербовщиком в управлении, талантливый опер. Правда, собачился с начальством, но это от того, что он на голову был их выше. А сейчас он что из себя представляет? 2 месяца его пасу, а твердого мнения нет. Время меняет людей, ответил Гаврилов, похлопывая по ладони пультом видеомагнитофона. Ты из органов не уходил? Перепрыгнул из одной конторы в другую. Я хоть и частник, но тот же опер. А он уже который год на пенсии. Что с ним воля сделала, я не знаю. И никакая наружка и слуховой контроль тебе этого не скажут. Статьи его читал? Приносили подборку. Обоснованная критика. Основная мысль – все конторские начальники – козлы. А я главный козел, потому что на них 20 лет корячился. Перевертыш он, Боря, на 180 градусов. Мозги остались профессионала, а мораль – гнилого интеллигентика. Богоискательство, общечеловеческие ценности, мораль, покаяние и прочее. Как будто за 20 лет мало хребтов переломал. Но дело даже не в этом. Он что-то затевает. Вот посмотри. Гаврилов вытянул руку и нажал кнопку на пульте –